Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Блеск и нищета Инстаграма». Глава первая. Если вы решили в очередной раз наступить на грабли, но предусмотрительно нахлобучили на голову шлем мотоциклиста, значит, у вас богатый опыт общения с граблями. «Ну и к чему ты это сказал?» — нахмурилась Ирина. Парень, который только что произнес фразу про грабли, смутился. «Просто так. Просто так лишь птички какают», — фыркнула Ира. «Ступай на свое рабочее место». «Вы меня пригласили для участия в проекте», — попытался сопротивляться юноша. «А теперь отозвала», — процедила сквозь зубы заведующая департаментом пиара и рекламы издательства «Элефант». «Вернись в отдел, Кирилл». Но молодой человек и не подумал выполнять распоряжение начальницы. Он заявил. «Так не поступают. Сначала приходи на совещание, потом уходи. Я вам не собака, чтобы по свистку куда-то скакать. И решение дать мне проект Виоловой принимали не вы, а Иван Николаевич». «Кирилл, не мешай нам работать», — ледяным тоном велела Деревянкина. «Ладно, уйду. Но прямо от вас направлюсь к Зарецкому», — пригрозил спорщик. «Да хоть к президенту России!» — усмехнулась Ирина. Кирилл вскочил и убежал, Ира тяжело вздохнула. «Простите за неприятную сцену, но мне глупые шуточки недоросля надоели. С первой минуты совещания хохмить начал. Я слово скажу, а он вдогонку глупость отпускает. На граблях я сломалась. Вот к чему он про шлем мотоциклиста вещал? Можете объяснить?» «Не знаю», — честно ответила я. «А кто он такой? Давно работает в издательстве. Впервые его вижу». Ирина потянулась к бутылке с водой. «Ничего о парне сказать не могу. Он появился в офисе недавно. Непременно расскажу Ивану Николаевичу о том, как себя Кирилл ведет. Но займемся делом. Виола, вы знаете, что такое Инстаграм?» «Социальная сеть», — ответила я. «Но у вас аккаунта нет», — уточнила Ирина. «Нет», — подтвердила я. «Хорошо, то есть плохо», — произнесла загадочную фразу Ира. Я уставилась на нее в ожидании, что услышу ее продолжение, которое уже не раз звучало под сводами кабинета, где сижу я, писательница Арина Виолова, она же Виола Тараканова. «Какое? Сейчас объясню. Мои книги выпускает издательство «Элефант». Им владеет Иван Николаевич Зарецкий». На заре нашего знакомства Ваня пытался ухаживать за мной, даже сделал мне предложение руки и сердца, но я отказалась стать женой издателя. Сказав Ивану твердое «нет», я решила, что он обиделся и перестанет печатать мои детективы. Но, к моему удивлению, Зарецкий, наоборот, изо всех сил постарался привлечь к моим, прямо скажем, не самым лучшим книгам внимание читателей. Я до сих пор пребываю в недоумении, но по какой причине отвергнутый ухажер принялся, как сейчас говорят, раскручивать не самого одаренного и, чего греха таить, не очень работоспособного автора? По какой причине стал вкладывать в Арину Виолову деньги? И почему до сих пор делает все возможное и невозможное, чтобы повысить мои тиражи? И это не единственный сюрприз, который преподнес мне Иван. Когда я собралась замуж за Степана Дмитриева, своего друга детства, с которым случайно встретилась несколько лет назад, то не знала, как сообщить Ване о предстоящей свадьбе. Ситуация казалась мне не очень красивой. Я отвергла Зарецкого, но осталась в его издательстве, пользуясь расположением Ивана, а сейчас собралась расписаться с другим. Нет, я не опасалась, что несостоявшийся жених разозлится, прекратит тащить за шкирку меня на вершину славы. Пугало другое. Известие о бракосочетании может обидеть Ваню, который успел стать близким моим другом. И вновь меня ждал сюрприз. Зарецкий обрадовался. «Я же приглашен свидетелем, да?» А вежливые диалоги мужчин. «Добрый день, Степан Валерьевич, как ваши дела?» «Позовите, пожалуйста, к телефону Виолу». «Здравствуйте, Иван Николаевич». «Спасибо, все хорошо. Надеюсь, у вас тоже нормально». «Вилка, иди сюда». Очень быстро сменились другими разговорами. «Стёпа, привет! Пойдёшь в баню завтра?» «Привет, Ваня, конечно! Мне тут подарили отличный коньячок!» Не прошло и полугода, как мужики начисто забыли про меня. У них теперь свои отношения. «Только я смогу раздуть потухший костёр народной любви к книгам Виоловой», — сказала Ирина. Я вынырнула из пучины мыслей. Вот она, та фраза, которую ожидала услышать я. Начальники департамента отдела пиара и рекламы в «Элефанте» меняются регулярно. Все они друг на друга не похожи, ни внешне, ни по характеру, но вот их отношения со мной всегда развиваются по одной схеме. Заняв место в красивом кабинете, никто из только что назначенных боссов не спешит пригласить к себе Арину Виолову. Не царское это дело беседовать с девушкой из толпы, подобных ей писателей в «Элефанте» — орда. Но спустя некоторое время Иван вызывает нового рулевого, вечно терпящего бедствия корабля местного пиара и задает вопрос. Что сделано для продвижения Виоловой? Топ-менеджера охватывает изумление, тот, кто поглупее, говорит. Виолова? На мой взгляд, лучше вложиться в Миладу Смолякову, она звезда. А тот, кто поумнее, быстро находится. Как раз сейчас план составляю, вечером покажу. Но и глупые, и умные новые начальники бегут потом к Лене, верной помощнице Зарецкого, моей близкой подруге, и задают один вопрос. «Елена Васильевна, зачем Ивану Николаевичу Виолова?» И Ленка, которая, как и я, прекрасно осведомлена о дальнейшем развитии событий, округляет глаза. «Как? Вы не знаете? Иван Николаевич и Виола Ленинидовна много лет вместе, они лучшие друзья. Зарецкий только к ее советам прислушивается». Если госпожа Тараканова кем-то из сотрудников недовольна, его увольняют. Правдой в этом заявлении являются лишь слова о моей дружбе с Иваном. Все остальное — чистая ложь. Я никогда не вмешиваюсь в кадровые дела «Элефанта», указаний Зарецкому не раздаю. Но Ленке нравится наблюдать, как изменяется лицо того, кто вышел из кабинета Зарецкого. Вскоре после общения с Леной мне начинает трезвонить очередной заведующий департаментом пиара и рекламы. Он клянется в любви к моим детективам. Сообщает, что его мама, бабушка, жена, сестра, соседи, друзья обожают книги Виоловой. Они их не только читают, но и конспектируют. Просит приехать к нему для выработки стратегии совместной работы. Когда я появляюсь в офисе, там уже стоит корзина цветов, трехэтажная коробка конфет, а пиарщик объявляет. «Дорогая Виола, только я способен поднять ваши тиражи, разжечь потухший костер народной любви к детективам Арины Виоловой». Я вздохнула. Ирина вроде девятая по счету временная хозяйка этого кабинета. Но почему все, кто ненадолго занимает кресло у стола аэродрома, произносят одинаковые слова? Деревянкина тем временем спросила. «Вы согласны?» Я рассердилась на себя. «Вилка». «Тебе всегда скучно на заседаниях, но перестань выключаться во время бесед в издательстве. Вроде ты давно приняла решение, что в процессе обсуждения рабочих вопросов тебе надо упорно бороться со сном. Не уходить целиком и полностью в свои мысли, не кивать автоматически в такт словам собеседника. Надо пытаться его слушать, иначе я попаду в глупое положение. И вот, пожалуйста». «Я опять улетела мыслями непонятно куда, и теперь не знаю, на что я должна согласиться». «Заводим Инстаграм?» — уточнила Ирина. «Зачем?» — испугалась я. Деревянкина вздохнула. «Вы сможете ежедневно сообщать свои новости поклонникам. Они будут любоваться вашими фотографиями. Таким образом...» «Нет-нет!» — возразила я. «Спасибо, это прекрасное предложение, но у меня...» «День полностью занят. Ни минуты свободной нет». «Конечно, вы много работаете, но при чем тут Инстаграм?» — удивилась Ирина. «Сами сказали, что надо делать каждый день фото, потом писать текст», — перечислила я. Деревянкина осушила стакан воды. «Виола, все не так ужасно, как кажется. Аккаунт будет вести наш сотрудник». Предполагалось, что им займется Кирилл, но мое мнение изменилось. Я познакомлю вас с другим человеком. «Николаем Сергеевым». «Мне ничего не надо делать?» С удивлением повторила я. «Не совсем», — улыбнулась Ирина. «Когда пойдут рекламные контракты, придется делать адресные фото по договору с заказчиком». «Какие контракты?» — спросила я. Ирина так старательно изобразила улыбку, что мне стало ясно. Начальнице департамента очень хочется стукнуть меня стулом по глупой голове. «Виола, давайте начнем?» «А разбираться с проблемами будем по мере их появления», — объявила Деревянкина. «Сама открою вам Инстаграм, выставлю первый снимок. Поймите, сейчас нельзя без соцсетей, ну никак. Поверьте, у меня накоплен многолетний опыт работы с соцсетями. Я не одно десятилетие раскручиваю авторов с их помощью. Если вам не понравится, мы сразу прекратим работу. Но для того, чтобы понять, вкусны ли булочки с корицей, надо хоть кусочек одной съесть. Мне стоило усилий, чтобы не съехидничать. Вы не одно десятилетие раскручиваете авторов с помощью соцсетей, но вам 32 года. Не одно десятилетие. Это минимум 20 лет. Вы начали работать в издательстве 12-летней школьницей. «И мы все-все сделаем сами», — пела Ирина. «Доверьтесь мне. Я подниму ваши тиражи до небес». Стало понятно, что Деревянкина не отстанет. «Ладно», — сдалась я. «Но что-то же от меня потребуется». «Когда вы можете приехать в квартиру?» — обрадовалась Деревянкина. «Съемки будут проводиться у нас дома?» — погрустнела я. «Конечно, нет», — успокоила меня Ира. «Сейчас все объясню».